Метелка остановилась и села на свои прутья. Питер без лишних слов слез и отправился вперед к изгороди. Потом он вернулся назад. «Там другое открытое поле, большое, а внизу что-то напоминающее ручей. Там несколько деревьев, но их недостаточно, укрытие не слишком надежное. А дальше что-то похожее на болото». «Что же мы будем делать?» Питер рассеянно похлопал метелку по ручке и прочистил горло. «Послушай, это глупо. Я слышал, что они сказали. Теперь понятно, что мы должны делать. Я уже говорил тебе раньше в саду доктора Ди. Если я останусь здесь, а ты полетишь, по крайней мере, у кого-то одного будет неплохой шанс спастись. Бери обоих котов и давай условимся о сигнале. Если я выскочу с противоположной стороны леса и приманю их, ты можешь отправляться. А если на метле будешь только ты одна, и ты доберешься до облаков раньше, чем они сообразят, что случилось, а для начала... Ну, а ты... Со мной все будет в порядке. Я юркну назад в лес раньше, чем они сообразят, что это только я». «Но тут не то же самое, что в саду у доктора Ди», — возразила Мэри. «Они знают, что мы тут. Если они догадаются, что у тебя нет даже метлы, а рано или поздно они сообразят, что случилось, они придут в лес искать тебя». «Они меня не найдут. Тут темно». «А утром?» «Ну, это большой лес», — сказал Питер. «Я заберусь на дерево или еще что-нибудь придумаю, а ты вернешься тем же путем назад и приведешь помощь». «На метле?» — спросила Мэри. «С викарием, твоим отцом, констеблем Баффином и старым Зеведеем следом на велосипедах?» От такой перспективы Питер даже засмеялся. «Да, я думала, что ты обойдешься без метлы». «А без метлы я не знаю дороги», — угрюмо отозвалась Мэри. «И кроме того, ты не должен так поступать. Это нехорошо, Питер. Либо мы выбираемся вместе, либо вовсе ничего не будем делать». Она задумалась, разминая в пальцах лист папоротника, потом посмотрела прямо на него. Странно было подумать, что это та же самая застенчивая, неловкая Мэри Смит, которая стеснялась даже разговаривать. «И не думай, что я не заметила, что ты уже дважды пытался спасти мне жизнь, Питер, и рисковал при этом своей, но либо вместе, либо никак». «Хорошо», — с облегчением произнес Питер. Он, подумал, Мэри, должно быть, никогда в жизни не был застенчивым. «Давай придумаем еще что-нибудь. Как насчет великого заклинания? Нет ли в книжке чего-нибудь, что может помочь?» «Нет, я уже думала, ничего такого там нет. Если только само это заклинание, но оно просто разрушает ту магию, которая уже есть. Это лишит магической силы нашу метелку. И если бы даже я улетела и оставила книгу защищать тебя, ты не сможешь найти дорогу домой, да и вместе нам ее не найти». Она повернула голову и бросила взгляд на освещенную звездами прогалину в конце тропинки. «Мне кажется, что мы в какой-то другой стране, не похожей на нашу, и дело тут не только в расстоянии». «Послушай», — начал Питер, — «не надо так беспокоиться, все будет в порядке, не сомневайся. Мы чего-нибудь придумаем. Во всяком случае, я бы нервничал, если бы мне пришлось использовать твое великое заклинание. Просто представь себе, вдруг я бы это сделал, когда твоя метелка была еще в воздухе. Приятно тебе будет свалиться с высоты в 200 метров. Ну, давай думать, что делать. Прежде всего, дай метелке отдохнуть и, может быть, поухаживать за ней немножко. Похоже, ей это нравится». Мэри спешилась и стала гладить метелку рукой, испачканной в летящей в ночи. «Да, метле это нравилось. Она стала тереться, а руку Мэри замурлыкала». Нет, конечно, она не замурлыкала. Мэри резко повернула голову. Этот тип внезапно замурлыкал у ее уха. Он поднял голову и насторожил уши. Из глубины леса кто-то или что-то приближалось к ним. Глава 13. «Птички летят, колокольчики звенят». «Кто-то приближается», — резко сказал Питер. «Давай быстрей! По звуку похоже, что кто-то один рубит деревья, чтобы вспугнуть нас, пока другой...» «Нет!» — ответила Мэри. «Тип мяукает! И посмотри, маленькая метла не двигается! Замри и слушай!» Они ждали, замерев, пытаясь что-нибудь разглядеть во тьме леса. Шум становился громче, двигался не кто-то один. Сквозь густой подлесок к ним тихо приближалась толпа людей или каких-то созданий. Папоротники заколыхались, сбрасывая росу. Лес благоухал разнообразными запахами. Тут были лиственницы, цветы куманики и жимолости, горьковатый аромат плюща. Кусты раздвинулись, и в тусклом свете звезд с росой на рогах и в лоснящейся шкуре появился большой прекрасный олень. За ним робко толпилось целое стадо пятнистых оленей. Тип издал странный булькающий звук где-то глубоко в горле. В последний раз Мэри слышала такой звук в ужасной комнате за лабораторией. Сидящий на плече Питера серый кот тихонько мяукнул и начал урчать. «Это те олени, которые были заколдованы!» — взволнованно воскликнула Мэри. «Я их освободила с помощью великого заклинания. Может, они пришли, чтобы нам помочь?» Олень шагнул вперед и повернул к ней свою великолепную голову. Он дважды фыркнул, один раз ей, другой раз Тибу на ее плече, потом взглянул на Питера и насторожил уши. «Питер мой друг», — быстро сказала Мэри, — «он пришел, чтобы освободить Гипа». Огромный олень двинулся вперед, чтобы обнюхать Питера, потом повернулся, скакнул к изгороди у опушки леса, застыл там, высоко подняв великолепную голову, и поглядел на них через плечо.